Ют Коблер рассматривал образец, привязанный эластичными лентами к операционному столу, и думал о том, что ему очень повезло. Не было никаких гарантий, что стандартная наркотическая смесь подействует на мутанта. Когда это существо добралось до храма, многие советники просили Юда уйти. Мысль о том, что они потеряют наставника, приводила их в ужас. Они готовы были пожертвовать собой, изловить мутанта, но так, чтобы Юд все время оставался в безопасности. Однако такой вариант не устраивал как раз его. Наркогипноз не действует на основании одной лишь смеси. Она такой же важный компонент, как и сам гипнотизер. А свои знания Юд благоразумно не передавал никому, ему конкуренция была не нужна. Правда, слепой смелостью он все равно не отличался. Сначала он наблюдал за мутантом из укрытия, окруженный телохранителями, и лишь когда стало ясно, что объект теряет сознание, наставник вышел вперед. Выяснилось, что гипнозу мутант поддается точно так же, как обычный человек. В тот момент Юд даже засомневался, а мутант ли это? Возможно, это просто какая-то новая мода – уродовать себя вот так. Или, быть может, этот мужчина – последователь какого-нибудь культа, изменивший внешность, чтобы прославить придуманное божество. Уж кто-кто, а наставник прекрасно знал, каким глупостям можно склонить людей, если получить контроль над их убеждениями. Сам Ют Коблер не верил никогда и ни во что. Точнее, не так. Он не веровал. При этом он все-таки верил в науку, в силу ума, в превосходство одаренных людей над серой массой. Если бы ему когда-то сказали, что он станет основателем секты, он бы лишь посмеялся в ответ. Но так часто бывает с людьми, чье будущее ждут грандиозные перемены. Ют, который был действительно талантливым психологом, первым уловил тревожные тенденции на станции. Уже то, что слепой Прометей остановился, он считал неправильным решением. Не потому, что жалел людей, он просто понимал, вода, лишенная движения, превращается в болото. Он видел, что Чарльз Ллойд, настроен на получение абсолютной власти, не одобрял это, однако помешать не мог и решил понаблюдать. Юду не понравилось то, что он увидел. Да, Ллойд пока не трогал тех, кого считал незаменимыми, и все же он не раз показывал, что готов действовать жестко. Юда не устраивал расклад, при котором его свобода и будущее зависит от чужих капризов. Он начал думать, как поступить, как обеспечить себе тот же уровень влияния, что у адмирала. Переманить на свою сторону военных он не надеялся. Они были верны Чарльзу. Это великолепная основа любой диктатуры. Если армия и полиция ни в чем не сомневаются, все остальное не имеет значения. Но положение Юда было не совсем безнадежным. Его жена контролировала медиков. Это обеспечивало семье Коблер, если не влияние, то хотя бы безопасность. Юд решил положиться на единственное оружие, способное дробить военную дисциплину — отчаяние. Он видел, что с каждым годом обычным людям становится все сложнее сохранять рассудок. Они боялись астрофобии, они не управляли собственным будущим, они нуждались в ответах. И тогда Ют принял роль наставника, который примирил их с сектором Фобос. Он действовал осторожно, он прекрасно знал, Элиза Галлахер быстро донесет Ллойду о его начинаниях. Возможно, даже предупредит адмирала о потенциальной угрозе. Она достаточно умна для этого. Но знал Ют и то, что Ллойд, скорее всего, отмахнется от нее. И потому что такие, как он, не верят в силу внушения. И потому что на тот момент Элиза была юной девушкой, человеком второго сорта в личной системе адмирала. Но когда до Чарльза наконец дошло, что секта способна ему противостоять, стало слишком поздно. На трех уровнях хватало людей, готовых отдать жизнь за наставника, потому что наставник наконец-то придал этой жизни смысл. Чувствовалось, что адмиралу хотелось придавить внезапно появившегося конкурента, а нужный момент он упустил. И пришлось договариваться. Ют понятия не имел, как долго будут длиться договоренности. Он просто развивал проект «Наставник», который спасал его от отчаяния и безумия. От этого в секторе Фобос не застрахован даже опытный психолог. Секта давала ему повод каждый день открывать что-то новое, искать решение, думать, принимать вызов. И у него не оставалось времени признать, что смерть постоянно рядом. Она может забрать их в любой момент. Секта обеспечила сразу два преимущества. Первым и главным стало стабильное положение на станции. Своя армия телохранителей, сила, способная противостоять адмиралу. Вторым — возможность и дальше исследовать человеческий разум, уже не ограничиваясь нормами и запретами, сковывавшими его на Земле. Ученый в нем торжествовал, над своими последователями Ют проводил самые смелые опыты. Если они умирали, в этом не было ничего страшного. Они рады были умереть. Он создал живое оружие, людей, в тела которых были имплантированы бомбы. Он подготовил немало фанатиков-самоубийц, готовых к любым диверсиям. С помощью гипноза он даже вымуштровал спящих агентов в окружении Чарльза. Людей, не представлявших, что они агенты, но подчиняющихся после того, как прозвучит кодовое слово. Все это не гарантировало Юду победу в противостоянии. Он знал, что исход войны зависит от многих факторов. Просто стабильность, которой одарял их сектор Фобос, последние годы разбаловала наставника. Он поверил, что если что интересное случится, то только на станции. А потом... появились чужаки. Как же это было дико, как внезапно. Серьезный удар по Чарльзу, если задуматься. Предполагалось, что именно он контролирует командный пункт. Он должен был обнаружить нечто столь грандиозное, как приближение другого корабля. Но адмирал, скорее всего, давно отключил все системы связи. И чтобы сэкономить энергию, и чтобы никто на слепом Прометее не додумался посылать в космос сигнал с просьбой о помощи. Так что пришельцев обнаружили, когда они уже были внутри. Ют хотел бы побеседовать с ними и заключить союз, но он знал, что Чарльз такого не позволит. Наставник вынужден был следить за ними, выжидать. Он пытался связаться со своим шпионом, отправленным на четвертый уровень несколько месяцев назад. Однако тот попросту исчез. Еще не простой шпион, а заряженный бомбой. Это Юду отчаянно не нравилось. Что, если этот полудурок возомнит, будто чужаки оскорбляют своим присутствием сектор Фобос и взорвет себя? Предотвратить такое не получится. И останется лишь надеяться, что он не успеет проорать перед смертью какую-нибудь дурь про наставника. Тогда можно все свалить на адмирала или Элизу. Пока он искал безопасный способ подобраться к чужакам, ему улыбнулась удача. Один из чужаков сам пришел к нему, да еще и какой-то мутант особенный. И судя по тому, что докладывали Юду его разведчики, лидер группы. Оставалось лишь определиться, провести переговоры на равных или сразу подчинить чужака. Переключиться с одного на другое не получилось бы. Наркогипноз через активное сопротивление работает плохо. Воины обычно поддаются ему только через эффект неожиданности, а мутант определенно был воином. Ют сомневался, но недолго. Он и раньше-то не отличался доверием к людям. А сектор Фобос окончательно убедил его в том, что на чью-то добрую волю лучше не полагаться. Когда чужак вошел в его храм, да еще так нагло, расслабленно, наставник напал первым. Сначала он использовал наркотические пары, чтобы обезвредить мутанта. Потом приступил к гипнозу. В этом Ют всегда был хорош, и очень скоро чужак перестал быть угрозой. Но каким же он оказался любопытным, чужак этот? Ют велел доставить его в лабораторию, раздеть и подключить к сканерам. Мутация подтвердилась, причем не только внешняя. Перед наставником оказалось существо, великолепно приспособленное к жизни на космических станциях. Кочевник. Ют наконец вспомнил, что это был за проект. Кочевников начали создавать еще до того, как он отправился в экспедицию — Однако в ту пору он особо не интересовался стимулированием мутации, да и сомневался он, что из этого выйдет что-то толковое. Ют решил, что разберется с кочевниками, когда вернется. Тогда станет ясно, пустышка это или действительно серьезное научное открытие. И опять судьба сделала крутой поворот. Он не вернулся и все равно получил шанс изучить кочевника. Теперь Ют заставил его говорить. При использовании гипноза это несложно. Кочевник, замерший на столе, даже не осознавал, что он рассказывает. Его разум был заперт в плену иллюзий, темных воспоминаний, страшных, причинивших боль когда-то и причиняющих ее снова. Ю давно пришел к выводу, что из-за таенного страдания получается лучшая клетка. С мутантом этот принцип работал так же, как с обычным человеком. Он то и дело дергался, вздрагивал, мышцы напрягались до предела, сканер показывал, что пульс зашкаливает. Но нейропарализатор исправно поступал в кровь из капельницы, так что проснуться чужак не мог. Ну а то, что он говорил, не имело никакого отношения к тому, что он испытывал. В таком состоянии он был не способен соврать или даже запомнить то, что наболтал здесь. От него Ют узнал об исходе эксперимента с кочевниками, новой станции, зависшей неподалеку от слепого Прометея, ее оружие, экипажи, планах. Узнал он и личную историю этого мутанта. Саторио Барретт, значит. Имя, поединой для всех кочевников традиции, означающий переход от обычной человеческой жизни к новой. Фамилия от тех людей, которые решились приютить этого уродца и даже внушить ему, что он их сын. Ют сильно сомневался, что они действительно в это верили, но они подобрали отличный способ манипулировать несчастным изгоем. Узнал наставник и о том, какая именно команда высадилась на станцию для разведки, кто в нее входил, кто отправился обратно с беженцами. Ют подозревал, что его агент примкнул к этим беженцам. Плохо, там не самый умный человек попался. Самого умного в такую дыру не посылают. Он может натворить бед, однако исправить Ют ничего не мог. Ему оставалось лишь приспосабливаться. Хорошая новость в том, что по-настоящему опасных воинов в группе было всего двое — Сатурио и некий Гюрза, который изначально держался сам по себе. Если убить этих двоих, остальными можно пренебречь, даже второй мутанткой, она слабее брата и намного глупее. Ют почувствовал, как страх перед чужаками, который он едва осознал, отступает. Да, они взбаламутили воду, но он знает, как вернуть контроль. О том, чтобы оставить Сатурио в живых, и речи не шло. Наставник еще на середине допроса убедился, что не сможет покорить мутанта, слишком он силен и опасен. Но из смерти кочевника можно извлечь выгоду. Именно этим и собирался заняться Ют. Когда он закончит, вторая проблема — Гюрза. Возможно, решится сама собой. Чарльз наверняка без дела не сидит. «Подготовьте инструменты для вскрытия», — распорядился Ют. «И смертельную инъекцию?» — уточнил ассистент. «Зачем? Он вряд ли проснется во время вскрытия. А если проснется, препарат не даст ему освободиться. Так что ему же хуже». То, что планировал сделать Ют, не было проявлением чистой жестокости. Он просто признавал, что вскрытие живого объекта даст ему больше данных только и всего. Если две станции все-таки схлестнутся в войне, это маловероятно, но возможно. У наставника уже будет готово оружие против могущественных кочевников. Когда подготовка была завершена, Ют отрегулировал лампы над столом и осторожно провел скальпелем по животу объекта. Обычно этого хватало, чтобы произвести глубокий разрез. В прошлом наставник не раз тренировался, чтобы в решающий момент вивисекция прошла как надо. Однако в случае с мутантом ему пришлось приложить серьезные усилия, чтобы на коже появилась тонкая кровавая царапина. Ют скомандовал компьютеру. «Начинаем запись. У объекта необычайно крепкая кожа. При этом нет оснований предполагать, что она обладает пониженной чувствительностью или несет в себе элементы, несвойственные человеку. Очевидно, это результат адаптивной мутации, рассчитанной на то, что сотрудникам станции приходится сталкиваться с экстремальными обстоятельствами. Я планирую начать извлечение внутренних органов объекта и помещение их в питательную среду, чтобы мы смогли дополнительно исследовать воздействие разных видов оружия на каждый орган. Также я планирую до извлечения головного мозга привести объект в сознание, если это не произойдет естественным способом, если он будет жив. Я бы хотел провести лоботомию с закачкой кислоты в лобную долю, чтобы проверить... Резкий и громкий сигнал звонка прервал рассуждение Юда о том, какие процедуры необходимо произвести, чтобы получить от объекта как можно больше пользы. Компьютер прервал запись, оповестив, что с наставником желает поговорить Ирина Коблер. Кому-то другому Юд уверен отказал бы. Он уже был поглощен работой, он не любил отвлекаться. Но Ирина не звонила ему просто так, да еще и по закрытому семейному каналу. Если она пошла на такие меры, случилось нечто серьезное, и наставник все же ответил. «Слушаю». «Где ты сейчас?» «В храме». Он решил не уточнять, чем именно занят. Ирина могла позариться на объект, он ведь представлял и медицинскую ценность. Но тогда дело затянется. К счастью, жена не стала интересоваться подробностями. Она сразу перешла к делу. «Мне нужно, чтобы ты связался с Таней. У нее проблемы». «Что случилось?» Юд мог гордиться уже тем, что произнес это спокойно и даже не поморщился. А ведь хотелось. «У Тани проблемы. И что?» Он-то тут при чем? Таня была маленьким хобби Ирины. Нет, в своем отцовстве Юд никогда не сомневался. Ему просто не нужна была эта дочь. До этого у Коблеров родилось трое детей, и все не дожили до года. Генетическая несовместимость родителей, не поддающаяся лечению. Такое редко, но бывает. Юд счел, что на этом нужно просто остановиться. А вот Ирина уперлась. Нельзя сказать, что у нее внезапно пробудился материнский инстинкт. Просто она терпеть не могла проигрывать. Так что она с немалым трудом, но выносила таки Таню, а потом возилась с ней даже в секторе Фобос, стараясь обеспечить ей идеальную жизнь. Наблюдая за женой, Юд пришел к выводу, что это не из чувства вины. Просто Тане полагалось быть удобной и не лезть не в свое дело. Обычно все складывалось неплохо, но именно сегодня, когда Юду совсем не хотелось отвлекаться, Таня решила стать проблемой. «На ее школу напали эти формы жизни», — пояснила Ирина. «Я пыталась эвакуировать Таню оттуда, но она не хочет. Вбила себе в голову, что должна остаться и защитить детей». «И при чем тут я? Направь к ней группу захвата». «Я уже пыталась, но военные рассредоточены по второму и третьему уровням. Мне нужно, чтобы ты привлек к этому своих выкормышей. Пусть выкрадут Таню и доставят тебе, а ты подкорректируй ее воспоминания и поведение. Мне не нужны эти игры в героиню». «Понял тебя». Ирина всегда говорила одинаково, малоэмоционально, сдержанно и строго по делу. Вот и теперь она не стала вопить о том, что их дочь в опасности. Она сказала Юду, что должно быть сделано. Она всегда предлагала решения, которые были не только выполнимы, но и не требовали от мужа особых усилий. Еще одно достоинство Ирины. Поэтому он и теперь не отказал ей. Он поставил вскрытие на паузу, велев ассистентам охранять пленника. Сам же Юд отправился в соседний зал, чтобы отобрать самых толковых из своих последователей и объяснить им, что нужно сделать. Может, приказать им убить Таню, а потом убедить Ирину, что это был несчастный случай? Нет, еще не время. Жена порой непредсказуема. Плохо, если она впадет в депрессию в момент, когда обострится противостояние с Чарльзом Ллойдом. Поэтому Юд решил просто вернуть ей любимую игрушку и заняться своими делами. Он как раз направлялся к помещениям, которые официально назывались «молельными комнатами», а по факту представляли собой казарму, когда зазвучал сигнал тревоги. Компьютер предупреждал их, что в храм проник еще один посторонний.